Сразу. Если кто-то говорит, ой, надо же это стать чистым преданным, это такая, ой, там пхала, ручи, то есть. Но есть еще другой уровень преданного чистого. Когда он начинает сразу чистую службу, то есть отбрасывает. Он не молит Кришну об этих своих желаниях. Он говорит, Кришна, на самом деле можешь даже не исполнять. У меня есть желание, но не исполняй, пожалуйста. Потому что я это делаю сейчас просто для твоего удовлетворения. У меня есть эти желания, но ты их не исполняй. Потому что я не хочу быть таким поганцем. Не исполняй, прошу тебя, пожалуйста. И он искренне молит Кришну. Не исполнять его материальные желания. И не надо выдумывать эти молитвы. Он искренне повторяет шикшаштику. Искренне. Он ее от своего имени повторяет. Не от имени Шри Чайтаньи Махапрабху это повторяет. Он от своего имени повторяет шикшаштику. Вы же не выяснили, кто там здравствуйте говорит? Я так. Так. Здравствуйте. Вы от себя же говорите? Здравствуйте. Хотя здравствуйте, кто-то другой вам научил вас это делать. Но он вас этому научил, чтобы вы это от себя делали, а не от него, не от его имени. Так же шикшаштика. Вы от своего имени делали. Но мой Господь, мне ничего не надо. Пожалуйста, не исполняй этих моих желаний. У меня полное сердце этих желаний, но не исполняй, прошу тебя. Иначе я потеряю все, потому что я не для этого пришел делать. Все это было в нашей жизни, мы уже вторую парадку здесь, мы уже с незапамятных времен все это имели и все время были несчастны. Пожалуйста, не исполняй этих желаний. И преданный искренне молит Кришну, не исполняйте этих желаний. И когда это приходит, преданный отказывается от этого. Что значит отказываться? Он только использует это все в преданном служении. Кто использует это преданное служение? Хоть одного покажите мне. Которые это бы получили и использовали это в преданном служении. Это из нашего окружения. Получили. Не то, что у них было, а вот они получили. Это был результат их преданности. Это пришло к ним без особых усилий, и они, кстати, это еще теперь используют в преданном служении. Правда? Не воспользовавшись это для чувственного наслаждения, а используя это в преданном служении. Дальше. Тогда нет никаких проблем. Кришна даст еще больше. Он скажет, да используй это, зачем? Ты же не наслаждаешься этим, ты же используешь это для моего удовлетворение. Я тебе хоть что отдам? Весь мир, говорю, пропада отдаст Кришне. Пользуйся чем угодно. А почему человек завидует? Вот пропада говорит, они завидуют Кришне. Они говорят о Кришне, но завидуют ему. Они боятся его. Поэтому все время думают, когда Кришна им реакции пошлет. Когда он убьет. Они днем и ночью думают о Кришне. Как о наказании. Кришна говорит, как там? Я наказание. Они тоже думают о Кришне. Они вот сейчас вот рассказать, вот мы думаем же о Кришне, да? И именно так думают, как Канса почти. Поэтому все время нам приходится говорить о карме, там, о чем-то угодно. Ой, вас там убьют, ой, там зарежут, ой, что-то будет. Попробуй, иди из храма, тебе... Только уйди из ИСККОН, все. В армию пойдешь, там тебя забьют, и забьют в тюрьме тебя там. Потому что вот это почти каждый как Канса. Он Кришну воспринимает только через этот аспект наказания. И бегает от этого. А кто воспринимает, на самом деле, предаться-то хочет по-настоящему? И что не позволяет ему предаться, когда так все просто? Делать это для Кришны. Это материализм не позволяет. Поэтому, помните, я говорил, как человек бреет голову? Помните, да? Бреет голову, чтобы не пасть. И есть один из аспектов такого бритья головы, Прабхупада говорит. Потому что когда вы голову побрили, вам наслаждаться тяжелее. Что вы лысый, куда вы пойдете? Да, он говорил, это тоже, это одна из самых низших. Вы читали, да, наверное, то, что вот есть. Прабхупада говорит, что человеку даже благоприятно брить голову, если он чувствует, что его тут, куда-то не туда. А еще благоприятнее уши отрезать, лицо бритое так вот измахратить вообще. Искусственно создавать это. На теле на своем. Но больше всего Кришна доволен, когда это сознание пропитано. Когда человек бреет голову для удовлетворения Кришны, а не из-за страха перед тем, что он свалится. То есть как наказание. Как торпеда. Алкоголь. Торпеду, да? Ярный. А что ты все время отшиваешь? Вот так же некоторые к этому бритью головой, как к торпеде относятся. Да даже лучше не красивее. Это, знаете, вредно и как привлекательно, потому что это исходит не из внешности. Люди привлекаются преданно, очень сильно привлекаются. Даже их лысина, она привлекает их, и они не могут понять, что такое, что происходит, почему их лысина привлекает. Вот другой корми какой-то обреется на лоб, и все говорят, ну что какой-то дурачок. А преданного только стоит вступить во взаимоотношения, и эта лысая голова становится просто красивейшей. Человек восхищен этой личностью. Потому что этот кришнаит, он так привлекательный. Он видит, что там стоит такая глубокая философия, это такая отрешенная личность, и он не такой животное, как другие. Совершенно другое настроение сразу человек. Другое отношение к этой лысине. К шике, ко всему. Хотя с первого взгляда это может показаться глупостью какой-то. Зачем было все это брить? Так один делает. Я все принимаю, а вот эту вашу кисточку на голове я не принимаю. Ну, пожалуйста, ты потому что не знаешь, что такое Кришна, чем он доволен, как, что, какие процессы происходят. Прабхупада говорил, мы просто носим такую прическу, потому что это удовлетворяет Кришну. Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы все носили лысину и шику. Он хотел. Он просто это хотел. Поэтому преданный носит лысину и шику. На первых ступенях он это использует, как здесь Прабхупада пишет. На первых он может это использовать. А потом он делает, он узнает о том, что все, что мы делаем, это просто для того, чтобы... Это удовлетворяет именно Кришну. Так действовать, так сидеть, так стоять, так говорить. Это его удовлетворяет. И все. Это делает человека преданным, бхакти. Поэтому Кришна начинает его защищать, потому что он видит, что он делает не из каких-то других. И чем быстрее человек так начинает действовать, тем быстрее он попадает под защиту Кришны. Под особой его внутренней энергией начинает. Мать Хара начинает защищать его. Йога Майя начинает защищать. Все начинают защищать преданного. Полубоги начинают ему служить. Потому что они знают, что за оскорбление преданного. У них дакшик все время перед глазами стоит. Говорит, все знает этого преданного. Сейчас они что-нибудь не так, и потом проблема будет. Смотрите, он как. Он все время все для Кришны делает. У него столько внутри желаний грязных, а он все равно их откидывает. Вот это да. Даже мы не можем полубоги этого сделать. И они начинают с почтением относиться к такой личности. Исполняет, то есть желая услужить, видя, что он может сделать то, чего не могут другие. Он может отказаться от того, от чего в пользу Кришны, от чего никто не может отказаться. Даже они не могут отказаться. Это каждый раз аскез. Так почему же люди, вот здесь особенно Прабхупада пишет, что они как камсы себя ведут? Страха перед наказанием Кришны совершают эти. И все. Как демоны. Демоничный склад природы, он говорит. Но даже это он разрешает делать. То на первых порах просто со страха делайте хотя бы. Просто со страха. Но осознайте, иначе страхом это не будет бхакти. Это не бхакти-йога, которая наполнена кармой, гьяной и йогой. Ситхи, вот Прабхупада пишет, они иногда привлекаются мистикой в этом процессе. Другие привлекаются кармой, то есть какие-то плоды их интересуют эту деятельность. Третий йога, а что йога? А? О какой йоге говорит Прабхупада? О ситхи. Гьяна, когда есть желание спекулировать, умником, так сказать, выглядит, чтобы все восхищались твоим умом. Сухо так. Не жить этим.